И долго они спали? Около 2000 лет. Ух, и если бы вы их не нашли, то спали бы и дальше? Да, серьезный уровень магии. Весьма. Что ж, я предлагаю тогда перейти к делу. Правда, мне боязно. Уже снял отпечаток ваших знаний? Уже? Да. Как только вы дали согласие, я начал этот процесс, и сейчас они вот тут, вот в этом камушке. Я и не заметила. Тогда у меня другое предложение. Сейчас я иду в банк, а завтра утром мы отправляемся к вам и будем выращивать вам. Былта сделала паузу, большие уши. Вас прекрасное чувство юмора, сказал Егор. Всего год как покинула стены академии, улыбнулась Сида. Вас проводить до банка, предложил Егор. Было бы хорошо. Он надел на себя иллюзию Сида и, одернув одежду, проследовал за девушкой в прихожую. В его руках незаметно появился зонт, а пальцы украсили дорогие перстни. Извозчика поймать не удалось, ибо банка они дошли пешком. Банковские клерки, уныло поглядывая в окна, в которых уже неделю было видно только размытые водными потоками образы улицы. Неожиданно в распахнувшуюся дверь вошли пара посетителей. Мужчина, сияющий счастьем в очень дорогой одежде с богатыми перстнями на каждом пальце, который галантно обхаживал молодую женщину. «Что изволит господа?» – задал им вопрос быстро побежавший клерк. «Мое сиятельство изволило сделать подарок мастеру Билте за превосходно проведенную операцию по изменению внешности. Я теперь неотразим». Егор поиграл бровями, давая насладиться своей красотой всем присутствующим. «Голубчик, примите у мастера золото на ее счет. Сей момент, ваше сиятельство». По банку пробежали шепотки. Все пытались угадать, кому из сиятельных мага-хирург сделал операцию. «Сюда, пожалуйста», — клерк учтиво поклонился и указал на одно из окошек. «На мой счет, пожалуйста». «Был Татли», — назвала имя и род посетительница. «И сразу закройте все мои долги к банку и академии». Клерк кивнул и с изумлением начал смотреть, как девушка начала выкладывать на стойку один за другим бруски золота. Их было 20. «Простите, милейшие, а откуда это золото?» – задал вопрос клерк. «Спросите у его сиятельства», – шепотом сказала девушка. Клерк стушевался, но вопрос задал. «Извините, ваше сиятельство, а откуда это золото?» – обратился он к Егору. «Вот чудак, Сид, из родовой сокровищницы, откуда еще? Кто?» Кто из моих славных предков захватил в трофей пару сундуков таких слитков, а в чем проблема? Нас не принято принимать золото слитками. Вы тут все охренели, что ли? Я вам что, монеты отчеканить должен? Золото им не нравится. Зовите сюда управляющего немедленно. И клерки прижухли, потому что управляющий именно сегодня не приехал, ведь все предыдущие дождливые дни посетителей не было. Они отсутствуют. Виноватым голосом проговорил клерк. «Жду 10 минут, либо вы делаете анализ и принимаете золото на счет, либо мои адвокаты вам такую сладкую жизнь устроят». «Дожили, опора трона не может сдать в банк трофейное золото. Я все его величеству перескажу». Егор сделал вид, что разъярился не на шутку, и даже взорвал на ладони огненный шар. «Извините, нервы», — обозначил он поклон испугавшимся сотрудникам. Клерк вздохнул и решил выручать начальство. «Если 1% отойдет в пользу банка за перевод слитков в монеты, вы согласитесь?» «0,5% и не более», — поставил условие Егор. «Хорошо, так и запишем 0,5%». Процедура взвешивания была недолгой, да и химанализ времени занял немного, и вот, спустя полчаса, клерк подал на подпись Былте бумагу, в которой была написана общая сумма принятого золота, вторая бумага о погашении долгов перед банком, третья бумага о погашении долга пред академией и четвертая чистый остаток, который делал Бытли весьма состоятельной невестой. «Надеюсь, что сотрудники банка не выносят информацию о счетах клиентов за двери, потому что если по городу поползут ненужные для мастера Былте слухи, то я точно буду знать их источник». Изображать высокомерие Егор не любил, но ситуация обязывала. «Могу вас заверить, ваше сиятельство, что тайна вкладов у нас священна. Да я знаю, просто мастер так хорошо постаралась, что я готов ради нее мир разрушить», — мягким голосом проговорил Егор, но его шутку никто не оценил. Простившись с сотрудниками, они снова вышли в дождь, и снова улицы были пустые, и им пришлось идти до клиники пешком. «Не люблю устраивать драмы, но менять слитки на монеты прямо в банке было неудобно, да и к монетам они могли придраться, поскольку местных денег у меня нет». «Откуда у вас эти слитки?» «Так, продал пригодную для жизни планету». «Много у вас их, планет или слитков?» «Того и того, вполне». «Значит, если у вас кончатся деньги, то вы продадите еще планету. Вам не нравится мой способ заработка? Хотела бы я иметь такой, улыбнулась Белта. Это весьма небезопасно, да и вам теперь можно работать в свое удовольствие и нет необходимости чем-то рисковать. Это если мужа себе найду нормального, а то сколько девушек остаются без чести и сбережений. Ну, вам достаточно рассказать при знакомстве, что нарабатываете практику быстрого оперирования до нулевого размера и все. Так вообще одна останусь. У вас что мужчины настолько трусливы и безответственны? Сложно сказать. Я не дворянка, а среди остального люда понятия чести весьма условны. Ментальной магией вы не владеете, менталисты все служат государю. Так откуда они узнают, что вы освоили ментальную магию? Вы хотите одарить меня ментальной магией? Я начинаю подозревать, что вы рассчитываете на ответные шаги с моей стороны. Это потому, что вы меня совсем не знаете. На самом деле мне от вас совсем ничего не нужно. Просто еще не вышел из образа аристократа, который решил позаботиться о магохирурге, улыбнулся Егор. Вообще-то я от ментальной магии не отказалась бы. Все-таки знать, что тебя действительно любит, а не хотят просто использовать, дорого стоит. Вот завтра вы начнете с моей женой оттачивать мастерство, а заодно я и для вас подготовлю камень знаний. Мне не нужно будет за него платить, достаточно богат, чтоб позволить себе делать подарки хорошим разумным. Спасибо. Даже не знаю, чем заслужила такую щедрость с вашей стороны. Хотя даже не знаю вашего имени. Грачев Георгий Николаевич, барон. Моя супруга Елизавета Осиповна Грачева, соответственно баронесса. Надеюсь, вам не сложно будет запомнить такие имена. Постараюсь. Вот мы и пришли. Разрешите откланяться. Завтра с утра я у вас. До свидания, Георгий Николаевич. До свидания, мастер Белта. Утро принесло парализующий всю городскую жизнь ливень, который с каждым днем становился все сильнее и сильнее. Все попытки Белты поймать извозчика, чтоб не опоздать к началу рабочего дня, просто оказались обречены, и она бы осталась с удовольствием дома. Но слишком важна была для нее сегодняшняя встреча, назначенная на утро, и ей пришлось идти пешком. Путь с окраины города, где она снимала недорогую комнату, до снятого в аренду помещения для работы был почти 2 часа, и Белта очень надеялась, что Георгий Николаевич ее дождется. Покрепче запахнув плащ и прижав к голове зонтик, она поспешила в центр города. На тротуар лило сплошным потоком с крыш, а на проезжей части стояла сплошная лужа. Как ни старалась девушка, но ноги промокли практически сразу. Но тут рядом остановилась необычного вида экипаж, и из открытого окна на нее посмотрел вчерашний гость. «Мастер Белта, вас подвести?» «Да». Автоматика автомобиля распахнула заднюю дверь и, перекрикивая дождь, Егор сказал: «Садитесь в салон». Экипаж был вместительным, и, плюхнувшись на мягчайший диван, женщина сложила зонт. Дверь автоматически закрылась, и экипаж начал плавно набирать скорости, вдруг выехал из полосы дождя и, проехав по песку, плавно остановился. «Добро пожаловать на мою дачу», — сказал Егор. «Это ваша дача?» «Ах, ну да», — улыбнулась она, вспоминая, что мужчина, сидящий перед ней, торгует планетами. «Вы промокли?» — спросил Егор, покидая салон автомобиля. «Только ноги и немного подол платья», — ответила Белта. «Сейчас все просушим. А вот и моя половина с детишком». Лиза вышла встретить долгожданную гостью. «Здравствуйте, Елизавета Осиповна». Белта решила первой поздороваться с хозяйкой. «Здравствуйте, мастер Белта. Рада принимать вас в нашем доме. Это наш сын, Тимофей, а дочурке всего 2-й месяц, так что ее имя мы опустим, по причине того, что пока не приняли окончательного решения, какое имя ей лучше подходит. Проходите в дом, сейчас мы вас быстро напоим чаем и высушим. Егор говорит, что у вас в городе просто потоп, вот он и решил сегодня автомобиль взять, чтоб вы не мокли». «Этот экипаж называется автомобиль», — сразу уточнила Белта. «Да». «Вам понравилось в нем?» «Очень». Гостью провели к кухонному столу, сразу высушили магией платье и обувь, а после чаепития начались первые операции. «Кто там говорил, что в комнате с кривыми зеркалами смешно?» «Это он не был в гостях у студентов, изучающих пластическую хирургию». За 2 часа первого урока Егор становился и анубисом, и слоном, и жабой, и цыпленком. Он чесал нос щупальцами осьминога и горько вздыхал через жабры, нервно стуча копытом по паркету. Елизавета Осиповна развлекалась, установив видеокамеру и, для антуража, одев мантию мага. Магия иллюзии удачно передавала пространство класса академии, а Егору оставалось только терпеть. Он побывал черепахом, гунганом, твиликом, Дарт Вейдером, медведем и кабаном и котиком, а после обеда девочки учились делать прически, занимались ногтями и тренировали депиляцию, выщипывая волосы на его ногах, а потом Белл, так уже начали звать учительницу, нашептала на ушко Лизе такого, что Лиза покраснела. «Все, муж мой, мы решили, что на сегодня хватит, правда мы уже не помним, как ты выглядишь по-настоящему, поэтому немного побудешь эльфом». «Хорошо, дорогая, эльфом так эльфом». Лиза вдруг почувствовала трансформацию своего лица и, обернувшись к зеркалу, увидела вместо себя эльфу. Приняв изначальный вид, Егор занялся образованием Беллы и влил ей простую бытовую магию, ментальную магию, выборочно-боевую магию и целительство, академические знания для студентов вузов и вишенкой на торте, вождение автомобилей. Пусть девушка ночь помучится, зная, как это круто. Ночевала Белл сегодня у них. Правда, она всю ночь смотрела фильмы, снятые командой Марины Грачевой, но с утра была бодрая и с горящими глазами. «Утренний чай и непринужденная беседа. Как тебе у нас, Белл?» – спросила Лиза. «Как в сказку попала. Даже не знаю, как дальше буду жить без компьютера и машины. Что очень хочется». Белл осторожно кивнула. «Егор, сделай девушку счастливой», – попросила Лиза. «Ключи в замке зажигания, компьютер в комнате. Заряжать сможешь в машине, а это тебе колечко с почтальоном. Захочешь прислать письмо, потёшь кольцо и дашь его почтальону. В случае опасности почтальон становится защитником. У тебя почтальон будет рогатым ягуаром. Они парни свирепые, и ты с ним побеседуй, чтоб не убивал обидчиков, а просто хорошенько бока наминал». Белл одела кольцо и рефлекторно его потерла. У нее на руке появился маленький котенок. «Это свирепый защитник». Белл начала наглаживать малыша. «В случае опасности он вырастет. Захочешь в гости, пиши. Егор тебя найдет и ворота откроет. А теперь ты можешь покорить все свое королевство. Для начала отодвину в сторону тучи, а то скоро горожане квакать начнут», — улыбнулась Белл. Ее проводили до машины, и Егор проверил место перехода. Белл села на место водителя, осмотрела приборную панель и, повернув ключ зажигания, подала питание на двигатель. Помахав друзьям рукой, она плавно стронулась с места и переехала на площадь у своего кабинета. Поездка невелика, а удовольствия много. Она выключила зажигание и убрала ключи в сумочку. Мельком брошенный в зеркало взгляд заставил ее замереть. На нее смотрела девушка с желтой радужкой глаз, желтыми волосами, которые имели очень красивую стрижку. Видимо, друзья подловили ее в момент переезда, ведь она очень волновалась, но этот образ себя новой ей очень понравился. Покинув салон припаркованной машины, Белл раздвинула тучи и вошла в свой рабочий кабинет. «Привет, Сандра, как я тебе в таком виде?» Широко открытый рот и кивание головы были выше всех похвал. Глава 18. «Егор, мне показалось, или ты превратил нашу подругу в сенатора от Пантеры? Что, только ей можно шутки шутить? Вообще-то ей там сейчас предстоит веселая жизнь. Твоя идея подарить ей внедорожник перевернет с ног на голову все синее королевство. Может быть, еще придется за девочку заступаться. За хорошую девочку и заступиться не грех». Императорский горностай прервал своим появлением милую беседу. «Что пишет государь?» — поинтересовалась Лиза. «Нас, дорогая моя, приглашают на свадьбу великого князя Олега Спайн. Что-то они долго. Видимо, раньше нельзя было. Ждали совершеннолетия, дворец строили или еще какие-то вопросы решали. Сколько у нас времени?» «Торжества объявлены через месяц», — скручивая приглашение в трубочку, проговорил Егор. «Ну да, великие князья не мещане и быстро не женятся. Но в середине зимы жизнь обычно замирает, а тут такое событие. Пойду отправлю Марине Николаевне видеозапись вчерашних развлечений. Три мага-хирурга в нашей семье немного, еще планирую Альбину Федоровну к этому делу привлечь. Маму-то за что? Да чтоб ей интереснее жилось. Моя-то слишком консервативна, а вот у твоей должно все хорошо получиться». «Ладно, порадуй папу», — улыбнулся Егор. «Ага, он от эльфов самообладание теряет, вот и будет ему сюрприз». Лиза плотоядно улыбнулась. «Карри?» — спросил Егор. «Муж мой, мы, девочки, сами разберемся в своих играх, а вот вам нужно на работу и крепить оборонную мощь нашей планеты». Елизавета потыкала мужа пальчиком в грудь, чтоб он вернулся к мужским делам. Взяв под козырек, Егор отправился на предприятие и занялся активацией реакторов на технике, параллельно думая, что можно и это дело поручить почтальонам, которых завязать на Лиму. Она постоянно на предприятиях, и пару колец ей носить не обременительно. А вот что подарить Олегу и Пайн на свадьбу? С Пайн было все понятно, ей подари пластическую магохирургию, и она будет счастлива. А вот как быть с Олегом? Быстрого решения этого вопроса Егору было не найти, и он, оставив на активации реакторов почтальонов, отправился в Африку мира, который осваивал самостоятельно. Ему нужно было немного древесины ценных пород на волшебные палочки. Идея все же пришла ему в голову, и для Олега он сделал небольшой артефакт-шкатулку, которая будет украшать небо иллюзией бесконечного салюта. Видео с салютами было много, и Егор смог творчески обработать эти идеи. Неделю он выстраивал иллюзии, не вылезая из башни мага, а потом пригласил Лизу, Карри и Женю, чтоб они смогли оценить конечный результат. «Это надо смотреть лежа», — высказал свое мнение Лиза, «поскольку мы всего пару часов смотрим, а шея уже отваливается». «Присоединяюсь», — сказал Женя, «достойный подарок». Прям хоть всю ночь стой и смотри на эту красоту. А Карри вообще видела салют впервые и смотрела в небо как завороженная. Продукт действительно получился грандиозный, и под него Егор начал скупать деревянные шкатулки. Пробную партию в 300 штук он отправил Сарму на Цейтину 3. Если продукт будет пользоваться спросом, то можно будет делать свое производство шкатулок и продавать их во всех известных ему мирах. Одну шкатулку он отправил Элиниэль, а одну Леголасу, чтоб знали, что он о них помнит. Свадебные торжества были назначены в загородном дворце, который уже за неделю кишил князьями-графами, высшими чинами императорской армии. Из баронов были только Грачевы, поскольку всех дворец вместить был не в состоянии. Егора знали немногие и с удивлением смотрели на затесавшегося в публику майора. Кто-то пытался тут же обсудить версии его появления тут, кто-то обсуждал его жену, высказывая мысли, что такая красавица лучше бы смотрелась с более достойным кавалером, видя в числе достойных исключительно себя. Но и были те, кто знали Егора и спешили пожать ему руку и высказать комплименты Елизавете. Больше всего удивило высшее общество то, что при начале торжеств этого самого Майона с супругой они увидели в свите великого князя с невестой, при этом будущая великая княгиня настолько была рада их видеть, что для нее все остальные гости ушли на самый дальний план. Торжественная часть проходила нескольких совмещенных в один залах, с трудом вместивших в себя всех гостей. В течение 40 минут император рассказывал своим ближникам и приглашенным журналистам историю появления невесты великого князя Олега Паэндерии, императрицы Нарлан и герцогини Урда. По залу периодически пробегала всеобщая дамская ах, и все больше заинтересованных взглядов смотрела на барона Грачева и его супругу. А потом начался бал. Несколько обязательных танцев станцевала вся императорская семья, и дальше началось всеобщее веселье. Фу, наплясалась. Раскрыв веер, сообщила друзьям Паэн. Егор, а вы будете танцевать? Конечно, но сначала мы хотим одарить молодоженов в этот памятный день. Поэтому мы, с Елизаветой Осиповной, просим вас уделить нам несколько минут. Думаю, что это нечто особенное, сказала Паэн. Мы с Олегом думали, что вы нам преподнесете, но, промучившись весь день, так и не смогли придумать вариантов. Тем не менее, Егор уступил место супруге, и Лиза покрутила перед Паэн амулетом. Неужели знания? Воскликнула девушка. Еще какие? Давайте ваш лоб, дорогая, а потом расскажете мужу, с улыбкой сказала Елизавета. Великая княгиня покорно склонила голову и, зная эффект, Олег поддержал супругу за руку. Паэн с трудом удержалась, чтоб не запищать от восторга, а Олег сгорал от любопытства. Пантомима длилась недолго, и Паэн начала шептать на ухо мужу о своих новых возможностях, вызвав одобрительные кивки. «Но это еще не все», — проговорил Егор и достал небольшую шкатулку. «Мы решили подарить вам праздник. Это бесконечный салют. Шкатулку нужно будет открыть на улице, и небосвод озарится прекрасными огнями. Это надо будет попробовать», — проговорил Олег. «Давай сейчас ненадолго исчезнем и посмотрим, а?» — попросила мужа Паэн. «Сейчас папу предупрежу, что мы на 5 минут отлучимся и сбегаем», — проговорил великий князь. Выслушав сына, император неохотно кивнул, и Паэн с Олегом удалились в неприметную дверь. «Пойдем потанцуем», — предложила Лиза. Егор кивнул, и они влились в массу танцующих пар. Олег с Паэн появились минут через 15 и долго объяснялись с государем. В конце концов пришли к соглашению, и государь подозвал к себе церемониймейстера и отдал ему соответствующие распоряжения. Между тем, очередной вальс подошел к концу, и Егор с Лизой вернулись в компанию молодоженов. Егор обратился к нему, Олег, и показал большой палец вверх. «Мы очень довольны. Это не менее классный подарок, чем целая планета. Скажу по секрету, что папа отдал распоряжение изготовить новую награду за исключительные заслуги перед Отечеством в одном единственном экземпляре. Кавалер данной награды автоматически становится советником императора, получает генеральский чин и княжеское достоинство, но я тебе этого не говорил. Лизонька, ты не могла бы задействовать заклинание исцеления. Пробки в ушах и как-то неудобно перед великим князем. Он говорит, а я не слышу, а кивать как болванчик, просто неудобно. Все-таки без пяти минут генерал улыбнулся Егор. Исцеление, дорогой при галлюцинациях может не помочь, поскольку великий князь действительно молчал, а говорила исключительно великая княгиня. Паин делилась впечатлениями о увиденном салюте, сказала Лиза. Переутомились вы, барон, добавила Паин. Видимо, в отпуск вам надо, а то давно не были. Кстати, есть идея создать музей с экспонатами ваших похождений. Фотографии, ценности, трофеи. Вас тоже подстекло, улыбнулся Егор. Достаточно будет просто фотографии. У меня их масса, начиная с нашей первой встречи на яхте. Я думаю даже кино снять, улыбнулась Паин. Интересная идея. Большие фотографии в стендах, картины, деньги, фотографии химеры и единорогов. Только самому мне этим заниматься неинтересно. А материалы я готов собрать и предоставить. Ну неужели мы не найдем кому это поручить? У нас интеллигентных людей такое количество, что только и думать приходится, какие рабочие места для них создавать. Для начала распоряжусь сделать экспозицию в одном из музеев, а после построим и здание. Так, что можете готовить материалы и наговаривать текст, проговорил Олег. Вот только сразу появятся желающие побывать в тех мирах на экскурсиях, проговорил Егор. Хорошо бы было продумать и такие варианты. Мы бы с Паин тоже посетили бы что-нибудь интересное, высказался Олег. Обязательно подумаю, ответил Егор. Три дня праздников в высшем обществе Егор перенес с трудом. Масса новых знакомств и пустой болтовни. Из развлечений только строительство Ледового дворца, вместе с членами императорской фамилии. Мне срочно нужно куда-нибудь в горячую точку, плюхнувшись на диван, проговорил Егор. Совсем умаился при дворе, пожалела его Лиза. «Могу подсказать вариант любимого тобою досуга. Рыбалка?» – спросил Егор. «Нет, напиши Алисе пустошь». Вопросительный знак. Лиза хитро улыбнулась. Оторвавшись от дивана, Егор взял планшет с Алисой и написал в поисковик запрос. «По вашему запросу найдено 18 452 эмиссии. Пустошь. Координатами 985 647 664 и...» От 654 764 398 /2 миссия, найти 31 ребенка спрятанных в тайнике в стазис-поле. Миссия завершена. Для получения награды перейдите по ссылке. Пустошь долина смерти. Координаты 453 567 822 и Дефа 11. Миссия – спасти жизнь баронета Тимдора Терна и предотвратить взрыв реактора транспортного корабля. Миссия исполнена. Для получения награды перейдите по ссылке. Не понял, это что, такой прикол? Вот чего не знаю, того не знаю, но тум масса горячих миссий, где нужно спасти разумных, которые лежат в капсулах или еще где и уже скоро у них истекает срок работы спасательного оборудования. Хочешь – проверяй, не хочешь – не проверяй. Что за награды? Вводишь данные банковского чипа и тебе за каждую миссию будут начисляться какие-то универсальные кредиты, действующие во всем мироздании, УСУ. Егор стоял как мешком по голове ударенный. Какой-то сюр, только и смог проговорить он. Тоже в это не поверила, но сейчас решилась тебе это показать, чтоб ты сам принял решение. Ладно. Егор посмотрел на горячие миссии, затем открыл ссылку с наградой и, вставив в планшет банковский чип, и получил на него сумму за две исполненных миссии. Открыв портальное окно, Егор вышел в сеть Империур Дрен и, подключив считыватель, сделал запрос баланса. На пустом чипе появилась сумма в 50 миллионов кредитов. «Охренеть!» – подумал Егор и еще раз посмотрел на миссии по спасению разумных. Выбрав самую горячую миссию на планету Нея, Егор ввел ее координаты в поисковик и получил фотографию планеты, на которой нужно найти подземный бункер с стазис-капсулами. «Ну и где их тут искать?» – задал вслух вопрос Егор. Распечатав фотографии, он основательно задумался. Планета большая, а из подсказок только то, что разумные находятся под землей и в стазис-капсулах. Побарабанив пальцами по столу, Егор написал новый запрос. «Заклинание стазис-поля». Получив ответ и прочитав справку к стазис-полям, Егор понял, что прочтение заклинания превратит его кабинет в стазис-камеру и его просто вырубит, как, впрочем, вырубит и любого, кто войдет в эту комнату. Нужен был какой-то небольшой объем, предмет или помещение. Самым доступным оказалась бочка для квашения капусты, и он наложил заклинание стазис поля на внутренний объем бочки, что позволило ему снять эфирный отпечаток с излучения стазиса и уже его вставить в поисковое заклинание. «Готовишься к миссии?» – раздался голос жены. «Да, Лизонька. Правда, ощущение нереальности по-прежнему не покидает меня, но все эти ощущения перечеркивает то, что там кто-то живой и он может погибнуть. Помнишь ребят, которых я вытащил из сектора трех звезд? Конечно, иди и делай свое дело, а я буду тебя ждать и любить». Поцеловав жену, Егор начал собираться, стараясь предусмотреть все возможные варианты развития событий. Сразу нырять с головой в события Егор не стал, а вначале задал очередной запрос Алисе о магической блокировке всех вредных для здоровья облучения и воздействия, и только полностью защитив себя, принялся водить амулетом поиска по фотографиям планеты. 20 минут усилий, а поисковый амулет не дает результата. Дважды Егор прошел по карте, а результата никакого. Что делать? Задав прямой в Алисе, где искать стазис капсулы на той планете, Егор получил только район одной из горных систем. Следующий вопрос, который написал Егор, был запрос мощных сканирующих заклинаний на поиск пустоты, на поиск разных видов активности, от просто биологической и ментальной, до энергетической, поскольку стазис-камеры могут блокировать излучение поля. Собрав все данные, он отправился к штурмовику и наложил заклинание на все датчики сканера. Егор летал над горами и сканировал их. Приборы показывали повышенный радиационный фон, который, впрочем, не мешал зеленому ковру молодого леса заполнять пространство предгорий до самого горизонта. Данные сканирования, выведенные на экран, напоминали муравейник. 6 часов полетов, и у Егора появилась карта до 500 метров в глубину уровня моря, при том, что сама скала возвышалась на 4 километра 200 метров. Дальше мощности модернизированного сканера не хватало, но нигде не было видно комнаты или зала с капсулами, только уходящие в глубину шахты лифтов и вентиляций. Шахт лифтов было 10, вентиляционных 24. Пришло время оставить штурмовик и проникнуть в недра базы. Просматривать Егор начал все с верхнего уровня. Тут, в комнатах и залах, были многочисленные экраны и куча горелой электроники. Возможно, это был какой-нибудь центр противоракетной обороны. Егор быстро проходил по коридорам и уровням, заглядывая в каждую комнатку и осматривая залы. Магический фонарь разгонял темноту, но воздух тут все равно был спертым, что вынудило Егора воспользоваться легким скафандром. Уровень за уровнем он спускался вниз, стараясь не впадать в уныние, поскольку пару раз попадал в залы с мумифицированными останками, лежащими на койках. Останки попадались и в комнатах, да и просто, пустившие себе пулю в висок, люди. 3 дня он спускался и осматривал уровни, пользуясь результатами сканирования, а дальше ему предстояло либо лезть в шахту лифта, либо использовать магию и пробивать 10-метровые скальные перекрытия. Большого объема веревок у него не было, поэтому он решил пользоваться гранатами, используя их как запитку для заклинания аннигиляции. 2 гранат хватало, чтобы пробить колодец, потом туда улетал шарик света и визуализировалось место для перехода. Ниже 100 метров от уровня моря были отдельные комнаты, квартиры и залы с бассейнами, кинозалами, столовые. На каждом уровне были склады и утилизаторы. Продовольствия в бункере Егор не нашел, воды тоже не было, а вот оружия и обмундирования было очень много. Егор насчитал 13 таких уровней, но капсул так и не нашел. 5 дней блужданий не принесли ожидаемого результата, и Егор начал использовать заклинание сканирования, которое показало, что за металлическим ящиком освещения есть проход. Аннигилировав ящик, он шагнул в узкий тоннель. Тоннель был очень длинный, и идти по нему пришлось не меньше 2 часов. Но он вывел Егора в большой зал с бассейном и несколькими отдельными комнатами, номерами, которые были наполнены роскошью, но в них никто не жил. Кровати были идеально заправлены, но они, видимо, так и не дождались своих постояльцев. Склады были и тут, и, в отличие от виденных ранее, продовольствие на них было, и его было много. Обилие спиртного, морозильные камеры, бочки, заполненные мешками с крупами. В отдельной комнате был приличный арсенал и пара кубометров какого-то металла в слитках, напоминающего платину, но капсул не было. Перекидывая слитки в свою сумку, Егор уже ни о чем не думал. За эти дни он находился до полного отупения, но надо было искать капсулы, поскольку срок миссии истекал через 3 дня. Переведя дух, он взялся за сканирование. Дверь в потайную комнату нашлась в одном из номеров, в платяном шкафу находилась дверь, а за ним комната с 10 стазис-камерами. В камерах лежала молодая женщина и 5 детей, 4 девочки, разных возрастов и мальчишка лет 5. Автоматика камер уже мигала красным, и Егор поспешил аннигилировать прозрачные колпаки. Диагностические плетения показывали, что всем нужно исцеление. Как бы время ни замирало в камерах, но, видимо, абсолютной его остановки не было. Люди просыпались с трудом, и Егор не стал заставлять их дышать тем воздухом, что был в бункере, поэтому магией перенес их на пляж у себя на дальнем. Лежащая рядом одежда последовала следом, теперь можно было снять скафандр и выкупаться в озере. Теплый ветерок обдувал лицо, и тело приятно грели лучи солнца. Улне не хотелось просыпаться, поскольку она знала, что скорее всего пробуждение не принесет ей ничего хорошего. Она помнила глаза и последний поцелуй мужа, который служил на секретном правительственном бункере начальником охраны, и его слова: «Очень хочу, чтоб вы жили, хотя шансов менее 0,01%. Надеюсь, что моя любовь сохранит тебя и детей». Плеск воды и разговоры на незнакомом языке все же заставил ее открыть глаза. Она лежала на песке абсолютно голая, и рядом стояла красивая женщина с малышом на руках, которая протягивала ее амулет и большое полотенце. Не говоря ни слова, Улна приняла предлагаемое, и женщина показала ей жестами, чтоб она одела амулет на шею. «Теперь вы меня понимаете?» «Да». Егор сидел задумчиво, смотря на купающихся в озере детей и печальную Улну. Вот только в голове у него крутилась цифра в 18 с лишним тысяч миссий. Во что превратится его жизнь и как он будет себя чувствовать, если где-то не успеет? Кто выдает эти миссии и платит за них? Сейчас оставалась задача сдать казначейству платину, часть денег за которую лягут на считанные детей и помощь женщине устроиться в новом мире. Глава 19. Пока Егор сдавал в казначейство платину с ней, Елизавета, между делом, вклеивала волос единорога в заготовки волшебных палочек и проверяла, как они работают на камнях, которых у озера было в обилии. Летающие камни заинтересовали гостей, и Улна с старшими дочерьми присоединились к процессу. Нетяжелая работа, которая позволяет отвлечься, это было именно то, в чем нуждалась Улна. Прошлое ушло, и нужно было жить дальше. Между делом появилось зеркало, и Лиза стала делать девочкам прически, ловко орудуя только изготовленными инструментами магов. Постепенно зашел разговор о планах на жизнь. Лиза рассказывала про империю, какие тут законы, нравы, обычаи. Появились планы посмотреть столицу, сменить гардероб, побывать в баронстве и попутешествовать по разным городам империи, чтоб выбрать место, где Улна решит осесть и купить себе дом. Егор вернулся поздно вечером, и его встречала не только Лиза, но и Улна. «Как дела, дорогой?» – спросила Лиза. «С трудом выбил 3 миллиона рублей. 200 тысяч дали ассигнациями, а остальное векселем имперского банка. Поздравляю вас, Улна, 3 миллиона – это тут астрономическая сумма. Спасибо вам», – поблагодарила гостья. Звуковой сигнал пиликнул совершенно неожиданно. Это был явно не телефон. Покопавшись в сумке, Егор достал планшет, на нем светилось письмо от Алисы. «Срочная миссия, спасение разумного, место действия космический корабль, максимальное время исполнения 90 минут». К письму прилагались координаты и фотографии расстрелянного фрегата. Материться Егор не стал, а передав планшет жене, удалился в комнату и вышел оттуда в скафандре. Еще раз взглянув на фотографию, он открыл портальное окно и, разбежавшись, прыгнул в него. Скорости полета хватило скорректировать свое положение в пространстве еще одним портальным окном, и, наконец, Егор оказался у пробоины в корпусе. Сканирующее заклинание позволило быстро увидеть план корабля и определиться с нахождением техника. Девушка-техник спряталась в технической нише, которая была закручена на болты техническим дроидом. Самого дроида Егор не увидел, да и времени его искать не было. У него оставалось минут 40. Аннигилировав один за другим шляпки болтов, Егор магией откинул лист панели и уперся в дуло пистолета. Подняв руки вверх, Егор показал, что у него нет оружия, одновременно посылая заклинание сна. Веки девушки потяжелели, и засыпая, она нажала на курок. Ребра с правой стороны обожгло, и Егор сразу ощутил сильную потерю кровяного давления. Теряя сознание, он успел наложить на себя малое исцеление и немного прийти в себя. Теперь бок нещадно морозило, поскольку в открытом космосе с дырявым легким скафандром находится проблемно. Заткнув дырку рукой, он подтянул к себе спящую барышню и вместе с ней провалился в портальное окно. Они выпали на песок пляжа, и тут Егор смог наложить на себя уже полное исцеление. Постучав в обледеневшее и только начавшее оттаивать стекло, он разбудил девушку, которая с недоумением смотрела на него и искала свой пистоль. Расстегнув скафандр, Егор оценил дырку в нем и на глазах подруги аннигилировал его. Термобелье тоже было дырявым и, сняв его, Егор отправился в озеро, где смыл с себя кровь. Когда он вышел из воды, девушка стояла уже без гермошлема. «Где я?» – спросила она на русском. «Меня на даче. Хочешь, искупайся. Я сейчас переоденусь. Поговорим». Девушка кивнула, и Егор пошел в дом. «Твою мать!» Ругань девушки остановила его. «Что не так? Воздуха в скафандре не 12 минут», — ответила девушка, глядя на какие-то датчики. «Спешил как мог. Ты, кстати, голодная? Если честно, то да, и спасибо, что вытащил меня. Это все потом. Меня жена ждет. Нужно доложить, что жив-здоров». Уловив краем глаза кивок головы, он вернулся в дом. Елизавета и Улна удивились, что он прошел в комнату в плавках, но вопросы задавать не стали, а дружно пошли смотреть на пляж, кого же в этот раз привез Егор. Когда он переоделся, новая гостья уже сидела за столом в халате и пила чай с яблочным пирогом. «Осваивайтесь». «Да, спасибо», — проговорила девушка. «Только никак не могу поверить в то, что со мной произошло. Для нас это тоже сверхновая фантастика. Однозначно ясно только то, что тебе крупно повезло. Меня, кстати, Егор зовут. Полина Березняк, техник третьего ранга. Значит, будем знакомы. Если ты не против, то все разговоры перенесем на завтра. Устал сегодня. Егорушка, ты иди отдыхай. Мы с девочками сами тут», — сказала Елизавета. «Вот и отлично». Вернувшись в спальню, Егор выключился на 4 часа. Проснувшись утром, Егора посетила идея снова прогуляться на разбитый фрегат. Интерес вызывало оружие, которым девушка продырявила его, сквозь магическую защиту. В доме все спали, и Егор переоделся в скафандр на улице. В этот раз он взял с собой холщовую сумку с расширением. Разбитый фрегат по-прежнему дрейфовал в пустоте, и Егор вышел в открытый космос, чтобы сделать фотосъемку окружающего звездного пространства. После фотосъемки он начал осмотр остатков корабля. В отсеках плавали трупы не успевших облачиться в скафандры членов экипажа, а дежурная смена в рубке. В общем, рубки-то и не было, были кресла, в которых оставались ноги тех, кто в них находился, и на этом все. Видимо, нападение было неожиданным, и первый выстрел срезал рубку, а второй — двигатель. Пройдясь по кораблю, Егор нашел каюту с табличкой «Полина Березняк» и собрал в ней все вещи в большую спортивную сумку. Просканировав помещение, он нашел встроенный в стену сейф и, срезав запорные замки, Егор отправил содержимое сейфа в ту же сумку. Дальше сумка отправилась на веранду, а Егор начал осмотр всего, что уцелело, и сбор личного оружия. Небольшой арсенал на корабле имелся, и тут были тяжелые скафандры и более серьезное стрелковое оружие. 3,5 часа Егор был на корабле и, вернувшись домой, застал играющих на улице детей, готовящую обед супругу и, занятых снаряжением волшебных палочек, Улну и Полину. «Всем добрый день. Привет, дорогой. Ты один?» «Да, Елизавета Осиповна. Ходил, Полинины вещи с корабля забрал. Мало ли у нее там что-то важное». Полина встрепенулась. «Правда?